«Слушаю вас», — сказала Буладза. «Я звоню, как мы договорились», — торопливо сказал террорист. Он явно боялся снова втянуться в разговор с неизвестным и снова проговориться. «Мы готовы выплатить деньги, но только половину этой суммы», — сказала Буладза. «Почему половину?» — недовольно спросил террорист. «Потому что это и так огромная сумма, которую очень трудно собрать в воскресенье. Самолет для вас будет приготовлен в аэропорту Шереметьево-1 ровно в 17:30 вечера». «Мы уже говорили в 5, напомнил террорист. «Я на всякий случай прибавил полчаса, но у нас нет гарантий, никаких гарантий. Поэтому мы не будем больше разговаривать, пока вы не дадите нам хотя бы одну капсулу. Мы должны быть уверены, что вы не блефуете. И только тогда будет самолет с деньгами и драгоценностями. Какой самолет вы хотите? Ту-134?» «Нет», — торопливо сказал террорист. «Такой самолет нам не подойдет. Только Ил-62. Только этот самолет. И только пассажирский». «А может, тогда мы дадим вам аэробус?» — спросила Буладза. «Чтобы вам удобнее было улетать». «Что это он так торгуется с этим подлецом?» — сквозь зубы спросил ничего не понимающий премьер. «Он еще думает об их удовольствиях». Ладынин показал Абуладзе большой палец. Он понял уловку полковника. «Нет», — снова быстро сказал террорист, — «такой самолет нам тоже не нужен». «Я все понял. Когда вы передадите нам первую капсулу? Когда будет готов самолет?» «Это несерьезно. Может, вы блефуете? Может, у вас нет никаких капсул? Мы не имеем права вам верить». «Я вам перезвоню», — заколебался террорист, отключаясь. Абуладзе положил трубку, оборачиваясь к премьер-министру. «Я специально спрашивал его про тип самолета», — пояснил он высокому начальству. «Если им не нужен Ту-134, значит, лететь собираются достаточно далеко. Но в то же время им не нужен аэробус Ил-86». Получается, что аэропорт, куда они собираются лететь, не сумеет принять такой самолет, и посадочные полосы такого аэропорта явно не столичного образца. «Аэробус может сесть только в аэропортах определенной категории», — пояснил генерал Ладынин. «Внимание!» — снова сказал дежурный офицер. «Немцы передают, что террорист звонит куда-то в Россию, используя другой канал связи. Они идут следом за ним, прослушивая всю беседу. Как только беседа закончится, они передадут нам ее содержание и постараются определить телефон, куда он звонил». Все замерли, понимая, как многое решается именно в этот момент. Дмитриев от волнения развязал узел галстука, не обращая внимания на присутствующих здесь руководителей. Абуладзе напряженно ждал. Ему по-прежнему не нравилась ситуация, в которой приходилось искать черную кошку в комнате без света. Все напряженно ждали. И, наконец, дежурный громко сказал: «Внимание! Еще один телефонный звонок!» Абуладзе поднял трубку. «Говорите!» — строго сказал он. «Значит так!» — торопливо сказал террорист. «Мы согласны выполнить ваши условия. Первая капсула будет вам передана до того, как вы подготовите самолет. Ее передадут вам в аэропорту, куда наш представитель немедленно выезжает. Представителя нельзя арестовывать, иначе мы разобьем две другие капсулы». «Понимаю». «Где ему передать вам капсулу?» Абуладзе посмотрел на Ладынина и Дмитриева. «В депутатской», — торопливо шепнул генерал ФСБ. «Там меньше народу». «Передайте капсулу в депутатской», — повторил Абуладзе. «Мы согласны на $250 миллионов», — снова быстро сказал террорист. «Я думаю», — зло заметила Буладзе, — «вас должна была устроить такая сумма. В половине шестого самолет с деньгами будет на взлетной полосе. Вам нужен экипаж?» «Нет». «Когда нам передадут капсулу?» «Ровно за час до взлета самолета». «Договорились». Абуладзе положил трубку на этот раз сам. «Внимание!» — передал дежурный оператор. «Связь с АТЦ». «Внимание!» передал дежурный офицер из АТЦ. «Связь с Боном!» «Внимание!» — передал характерный голос на немецком из Бона. «Даем информацию по вашему автомобилю». «Они использовали систему другой сотовой связи», — сказали из Германии. «Они использовали систему другой сотовой связи», — перевел переводчик. «Мы использовали направленный наружный поиск», — говорил немец. «Мы использовали направленный наружный поиск», — переводил переводчик, почти синхронно работая в ускоренном темпе. «Геостационарный ретранслятор подключен», — подтвердили из ПВО МВО. «Передаем запись разговора», — сообщили из Германии. «Внимание! Тишина! Передается запись разговора!» Все замерли.